Смотрит Кириллка на старичка, а по спине дрожь пробегает, только не от холода, а от страха. Чудной какой-то старик, ни мороза, ни метели не боится, сам смеется, а глаза ледяным блеском сверкают. Ну, расскажи-ка, малец, чего тебе в теплой избе не сидится? По какому такому случаю на мороз вылез? Да надо мне в село идти, радио слушать. Там музыку станут передавать из самой Москвы. Музыку? Вон что! Так ты, значит, и есть пастушок Кириллка. Да я слыхал про тебя, будто мастер ты музыку играть. Тут Кириллка осмелел немножко и спрашивает. А ты, дедушка, вроде как не из наших мест? Из ваших, милок, из ваших. Я этих самых мест зимний хозяин. Морозкой меня кличут. Не слыхал разве? Охнул Кириллка со страху. Слыхал. Слыхал он про морозку. Старики рассказывали, кто с морозкой повстречается, того старик живым не отпустит, заморозит насмерть. Эй, чё притих-то, герой? Раз уж ты такой музыкант, сыграй-ка мне на своей дудочке. А ну, как мне понравится, а? Может, я тебя и отпущу. Вот ведь чего старик выдумал. На морозе на дудочке играть. Это ведь не теплым летом на крылечке наигрывать. Да только понял Кириллка, с морозкой спорить — это верная гибель. Делать нечего. Полез Кириллка за пазуху, достал свою дудочку, глянул. А дудочка его... Ой, беда-то какая! Дудочка от мороза треснула, на две половинки развалилась. Кириллка так и обмер. Ну, все, думает, пропал я теперь. А морозка и говорит. Эй, нехорошо получилось. Ну да ладно, так и быть. Дам я тебе другую дудку. На-ка вот, держи. И подает Кириллке дудочку. Да не простую, ледяную. Что? Не нравится? Бери-бери, музыкант, других у меня нету. Взял Кириллка ледяную дудочку, а пальцы-то у него так застыли, что Морозкина дудочка в них и не тает. Вздохнул Кириллка и заиграл. Поначалу трудновато ему было застывшими пальцами перебирать, но потом они разогрелись, и дело пошло полегче. Играет Кириллка, а вокруг словно светлей становится. Метель утихла, снег стал пореже падать, сугробы опустились, а мороз и вовсе слаб. Потеплело вокруг. Морозка слушал, слушал, а потом вдруг спохватился. Стой! Стой! Перестань играть! От твоей музыки того гляди, снег таять начнет. Ты мне чего доброго весну накличешь? О, гляди-ка, я уж по колено в снег провалился. Нет уж. Хорошо ты играешь, только в музыке твоей тепла много, а мне от тепла погибель. Встряхнулся морозка, и снова метель поднялась. Снег закружился, потемнело вокруг. Прощай, паренек, беги в село свою музыку слушать, а мне смотри, больше не попадайся. В другой раз не отпущу. И тут налетел на Кирилку ветер, подтолкнул его, подхватил. Так и не понял пастушок, то ли он сам до другого берега добежал, то ли ветер его донес. Услыхал только, как Морозко вслед кричит: «Дудку мою побереги! Это мой подарок на Новый год!» Добежал Кирилка до села, забежал в сельский клуб, к печке кинулся обогреться, да остановился. «Дудка-то ледяная! Жалко, растает Морозкин подарок!» Достал из кармана дудочку, смотрит, а она и та вроде, и не та. Повернулся к свету, а дудка-то не ледяная больше, а каменная сделалась. Есть такой камень в наших местах, называется селенит. Этот селенит, хоть и камень, а мягкий, ножом крошится. Полупрозрачный этот камень, как предвесенний лед, а изнутри будто светится. На этой дудочке селенитовой не раз играл Кирилка свою музыку и рассказывал, как она к нему попала. А уж правда это или нет, кто его знает. Только с тех пор Кирилка в сильный мороз из дома ни шагу. Видать, с Морозкой повстречаться боялся.